Освободитель. Глава первая. Географ. Реальная жизнь никогда не похожа на книжную. В книжной истории Русь была крещена в IX веке, а в реальной еще много веков православные приносили идолам требы и венчались волхвом и священником вокруг ракитового куста. По книжной мудрости ни один христианин не должен верить ни в ведьм, ни в колдовство. Однако по первому поводу они готовы сжечь пойманного чародея. И даже священники часто не отказываются от участия в богомерзком шабаше. Книжный обычай требует, чтобы жена да убоялась мужа своего. В реальности же иные жены мужей по струнке выстраивают только так. Книжные образы представляют женщин существами слабыми и беззащитными, требующими заботы и покровительства. Реальные женщины дерутся на поединках, командуют армиями и целыми государствами. Книжный мусульманин воздерживается от алкоголя. Реальные нередко вспоминают, что про водку и пиво в Коране ничего не сказано. И уж, конечно, запрет изображать живые существа никогда не останавливал исламских владык в желании получить свой красочный портрет. «Так ты, значит, с ней все-таки спал?» Ладонь жены стремительным броском кобры вцепилась сзади в его шею, крепко сжались пальцы. «А мне, сказывал, не было ничего!» «Милая, с кем спал? Почему?» Не понял Егор. «Великий князь русский, заозерский, литовский и новгородский, император Священной Римской империи, король польский, молдавский и константинопольский, и так далее, и так далее, и так далее». Что вовсе не избавляло его от поучительного тона любимой супружницы и ее воистину гаремной ревности. Внимание своего мужа бывшая невольница не собиралась делить никогда и ни с кем. «А с чего бы еще она вдруг портрет тебе свой присылала, Егорушка?» С ласковой злостью куснула его за ухо княгиня Елена. «Обличие свое желает в твоей памяти освежить, глазками пленить, стан свой напомнить. Эва, вон, как титьки через ткань просвечивают, так и кричат, что по пальчикам твоим бесстыжим заскучали». «Да?» Удивился Егор и посмотрел на портрет уже совсем другими глазами. Вальяжно развалившаяся на тахте среди подушек юная женщина была одета лишь для вида. В легкие, невесомые, как утренний туман, шелковые шаровары, блузу, платок, с небрежно раскиданными по телу золотыми украшениями с самоцветами. Тонкие браслеты с рубинами и сапфирами, цветастые эмалевые змейки на щиколотках, жемчужные бусы в несколько ниток, золотой с яхонтами обод на голове, украшенный множеством подвесок, каждая со своим ограненным сверкающим камушком. Ткани украшения не скрывали, а подчеркивали белизну ханской кожи, мягкость изгибов ее тела, черную глубину зрачков, влажный блеск манящих губ. И великий князь впервые понял, как давно не видел своей преданной союзницы, не слышал ее голоса и не ощущал пряно-полынного запаха ее плеч. «Мы повесим ее в моих покоях возле опочивальни», — деловито решила княгиня, явно поняв, что сболтнула что-то не то, потянула картину из рук мужа, отставила к стене. Лицом в темноту. «Дай я тебе лучше прочитаю, что она пишет». Елена промотала в руках длинный список. все дела, дела. Покой у них. И бояре твои земли приволжские успешно запахивают и службу честно несут. Предприятия доход делают постоянный и верный. Мытари на реке тоже злато в казну, что ни день досыпают. Сосед же южный, хан Улугбек, ведет себя мирно и... Княгиня запнулась. «Медресе? Давай я посмотрю». Потянулся за грамотой Егор. Вожников уже неплохо разбирался в здешнем написании, чтобы читать самостоятельно. Что, однако, не уменьшало его решимости свести вычурную художественную славянскую каллиграфию простому и общедоступному печатному слову. От хана Улугбека с поклоном прибыл многочтец, великий хаджи Хафизи Абру, для описания земель русских и диких и познания прочих знаний неведомых для нового дома мудрости. «Баскак, что ли?» Правительница половины Европы в ярости сверкнула глазами. «Накол его! Завтра же!» Отродясь, такого не было, чтобы неверные люди христианские чли и земли русские описывали. «Ну-ка, дай посмотрю!» Не поверил своим ушам Егор и отобрал таки свиток у раскрасневшейся от злости супруги. Однако грамота оказалась написана столь изящными буквами, сплетенными, украшенными завитушками и вдобавок с разноцветными вставками, что он сразу сдался и скрутил послание обратно, даже не пытаясь расшифровать. Поднял глаза на Елену. «Может, сперва хоть посмотрим на этого чудика, любимая моя? Ну, прежде чем на кол. Вдруг мы чего-то напутали?» «Не верится мне в такую наглость нашего соседа, коли уж он ведет себя мирно. Кто же баскаков с поклоном присылает? К тому же имя Улугбека я где-то слышал». Великий князь постучал себя свитком по лбу. «Ей-богу, слышал! Точно слышал! Чем-то он изрядно знаменит. Это внук великого Тамерлана, воспитателя и победителя Тахтамыша», тут же напомнила княгиня, хорошо знавшая семейные связи чуть ли не всех знатных родов планеты. Когда после смерти Тамерлана в тамошних землях началась смута, его младший сын Шахрух смог победить братьев, поделил земли, а Самарканд с окрестностями несколько лет назад подарил юному сыну Улугбеку. «Мыслю, ныне ему нет еще и 20. Молодые правители глупы и заносчивы, жаждут славы и завоеваний. Вестимо, желая сравниться с великим дедом, он и прислал баскака. Воевать с отцом в юноше не может, ему изменит собственная армия. Иных же соседей, кроме нас и нашей окраинной Сарайской Орды, у него нет». «Нет. Тут что-то другое», — покачал головой Егор. «Очередного вояку я бы вспомнил. Подожди, а откуда у нас это письмо и портрет?» «На имперском приеме в больших посольских палатах», — приосанилась княгиня Елена. «К ногам нашим послы окраин многих принесли дары и послания разные. Разве все сразу и упомнишь? Миланку и спросить надобно. Она просителей всех записывает. От кель пришел, чего просит, где обитает. Нам же сим заниматься не досуг». Бывшая невольница, пусть и княжна по крови, при мысли о своем нынешнем императорском звании невольно вся распрямилась. Развернула плечи, вскинула подбородок, грозно сверкнула глазами. Что со стороны румяной розовощекой молодухи, простоволосой, без украшений, сидящей возле жарко натопленной печи в одной из подней рубахи, смотрелось до крайности забавно. «Ты чего?» — удивилась его улыбке жена. «Леночка моя, ну до чего же ты на диво хороша?» Егор поднялся, кинул свиток на стол, шагнул к жене. «Нет, нет!» — забеспокоилась княгиня. «Не сейчас. Мне надо бы на послание до ночи разобрать, грамоты прочитать, ябеды счесть, о событиях важных проведать. Коли не самой сие творить, так и власть быстро в чужие руки убежит. Советникам разным, да дьякам с писарями». «Всего, любимая, не перечесть», — попытался взять женщину за руки князь, но Елена вскочила. «Так ведь и пост сегодня!» Встать было ошибкой. Егор тут же подхватил рубаху за края, скинул руки вверх, одним движением оставляя жену полностью обнаженной. Здесь, в личных покоях, он мог не опасаться, что кто-то внезапно ворвется с докладом, принесет угощение или еще как-то захочет услужить. Великий князь желал хоть где-то оставаться обычным человеком. И пока он находился здесь, этот край великокняжеского новгородского дворца был запретным местом для всех, кроме их двоих. «Егорушка, грех!» — смиренно напомнила Елена, не пытаясь, однако, прикрыться. «Полночь уже прошла, моя княгиня», — ответил он, целуя ее плечи, шею, медленно подбираясь губами выше к ямочке на подбородке. «Моя великая княгиня, моя королева, моя императрица!» От таких блаженных слов женщина слабо застонала. Наверное, ко всему этому сонму титулов она не сможет привыкнуть никогда. Детские несбыточные, невероятные мечтания, которые внезапно стали явью. Странное, блаженное состояние, когда не хочется просыпаться. «Но при всем том ты знаешь, что находишься не во сне. Не веришь, но надеешься. И в то же время знаешь». А губы мужа, ее повелителя и спасителя, ее послушного слуги и господина, подобранного из праха, но вознесшего ее на вершину мира, исполнителя мечтаний и непобедимого воина, хладнокровного и преданного, сурового и нежного, целовали веки, брови, щеки. Его ладони скользили по груди, по бедрам, привлекали все крепче к телу. Королева, княгиня, императрица. Ради одного этого любая отдала бы себя целиком и полностью до капли, без единого колебания. Ради этого одного. Но ведь Елена его еще и любила. Страстно и жадно. Еще с тех времен, когда он был просто рабом, и в нем не было ничего, кроме сильных рук и горящего взгляда. Ее раб и император. И что в сравнении с этим шелест сминаемых спиной свитков, спархивающие со стола листы и кувыркающаяся в угол чернильница? Бывает миг, когда поцелуй стоит дороже вселенной, а желания становятся важнее любой заповеди и сильнее любого запрета. Ее князь, ее король, ее император. Волна сладострастия прокатилась по телу снизу вверх, заставив выгнуться и застонать снова. Стекла по сторонам через пальцы из кончиков волос, забирая остатки сил, и великая княгиня, повелевающая половиной мира, замерла, лежа на полу среди важнейших дипломатических документов. Егор склонился над женой, крепко поцеловал ее в губы. «Любимая моя!» «Неужели до опочивальни было не подождать?» Лениво попрекнула Егора княгиня. «Ждать целую вечность, когда ты рядом?» — удивился молодой человек. «Неужели я похож на безумца?» «Наши внуки будут читать эти архивы. Она взмахнула руками над полом, раскидывая свитки. «И не поймут, отчего все документы выглядят столь безобразно». «Ерунда!» — отмахнулся Егор. «Придумают какую-нибудь чушь про разорение их шведами или татарами. Наши имена к тому времени будут отлиты в бронзе, вознесены на пьедестал, окружены нимбами, а потому никто ничего подобного и помыслить не посмеет. А, скорее всего, архивов будет так много, что никто в них больше уже и не сунется. Хоть ты тюфяки этими свитками набивай. Каждый день не меньше пуда привозят. Как у тебя терпения хватает все просматривать?» «Надо, милый, надо», — приподнялась на локте правительница. «Коли не хочешь, чтобы обманули, должен во все вникать сам». «Нужно не самому вникать, а систему так выстроить, чтобы сама без сбоев работала». Егор подсел ближе и снова стал размеренно целовать ее плечо холодными влажными губами. Но теперь уже сверху вниз, направляясь к ладоням. «Невозможно знать все и обо всем, но хотя бы самое важное», — пригладила его голову княгиня. «Важное?» — хмыкнул Егор. «На колбаска-ка не сажай, пока я с ним не поговорю. Хочу узнать, что за фрукт. Остальное — суета, дело житейское. Пошли лучше в опочивальню. Я жутко по тебе соскучился». «Уже?» — засмеялась княгиня. Однако перечить не посмела. Взяла мужа за руку и прямо по рассыпанным документам повела за собой. День всевластного правителя империи в ничем не ограниченной монархии был, разумеется, зажат в рамках строгого, как у обитателя тюрьмы усиленного режима, расписания. «Спи сколько хочешь, но за утренне изволь подняться, выйти в церковь, отстоять службу. Хочешь, не хочешь, а надо. Ибо иначе слухи среди народа поползут о нездоровье великого князя, о бедах каких, что внимание повелителя даже от Бога отвлекли, а ли того хуже, что в вере своей он пошатнулся. После заутрени завтрак с самыми знатными князьями и боярами, а также людьми, особо приближенными в качестве награды за их ратные али хозяйственные достижения. Без этого ежедневного ритуала тоже никак не обойтись, ибо все эти гости были главной опорой власти новоявленного императора. За каждым из них стояли десятки городов, тысячи ратников, сотни тысяч простых ремесленников и пахарей. Именно они, князья и воеводы, правили его именем в своих уделах и ходили в походы под его стягами. И если они вдруг окажутся недовольны, снюхаются, взбунтуются, Егор может исправиться, но намучается выше головы. Завтраки у императора, великого князя, курфюрста, князя десятка княжеств и короля десятка королевств, носителя длинного списка титулов, давали всей этой знати ощущение влияния, сопричастности к управлению державой, личного уважения правителя. И хотя по большей части за завтраками шла речь об охоте, красоте восточных невольниц и ценах на хлеб или лошадей, а вовсе не о будущих войнах или экономических реформах, главным была сама возможность поговорить с правителем всего и вся запросто, так же непринужденно, как с любым из своих друзей. Поэтому борьба за право попасть в ближний круг среди дворян шла нешуточная. Они интриговали, подсиживали друг друга, хитрили, обманывали, искали славы. И Егора такое положение вполне устраивало. Пусть лучше борются за право попасть к великому князю на завтрак, нежели за свержение этого самого князя. Не менее важными были и обеды. Ежедневные полуденные пиры закатывались уже не для двух десятков, а для нескольких сотен гостей. Сюда попадала не только знать, но и простые сотники, таможенники, подьячие, разумеется, по особому приглашению. Здесь великий князь Георгий прилюдно хвалил честных и храбрых слуг своих, награждал кошельками или поместьями, дарил оружие или одежду, своими руками по своей воле выслушивая клятвы и заверения в верности. Личная преданность — основа основ феодального общества. Второй опорой власти правителя новорожденной империи стали финансовые потоки. Если вассальная зависимость была для этого мира привычной и обыденной, то о власти денег никто пока особо не задумывался. Чем Егор и пользовался, как мог, увязывая на себя все ручейки из серебра и злата. Душа руками церкви ростовщичества, но дозволяя княжеское участие в перспективных начинаниях, вводя новую единую монету — золотой червонец, которую, однако, одновременно пытался вытеснить гарантийными записками. Чтобы человек, сдав золото в отделение великокняжеской казны на одном краю империи, мог получить эту сумму обратно в любом другом городе или порту любого уголка страны. Купцам услуга нравилась. Возить золото бочонками и рискованно, и неудобно. То ли дело записку глубоко за пазуху спрятать. И не потеряешь, и лихие люди не найдут. А коли найдут, без хозяина, без подписи его тайной, все едино получить ничего не смогут. Пока, правда, отказываться от привычной монеты люд не спешил. Но и Егор не торопился. Этот план был рассчитан на десятки лет, а то и на века. Финансовая хватка однажды уже выручила Егора, когда в ответ на местническое зазнайство краковского князя Семена, урожденного Кубенского, он просто высказал опасения всем торговым конторам по поводу дел в Кракове, после чего заезжие купчишки потянулись в другие земли, а местные менялы резко зажали серебро в мошнах. Цены в городе тут же прыгнули вдвое. С работой внезапно стало плохо, продукты пропали. Народ через месяц возроптал, угрожая поднять князя Семена на вилы и поклониться императору за новым наместником. Однако Семен Кубенский успел примчаться первым, смирил гордыню и попросил у Егора помощи. После чего в Кракове также внезапно все стало хорошо. Князь Семен, похоже, так и не понял, что именно произошло, но знатность Егора со своею больше уже не сравнивал. Финансовая власть была секретной, ее вопросами вожников занимался лично, 3-4 часа в день разбирая балансы казначейских отделений с их прибылями и убытками, общаясь с заезжими купцами и фабрикантами, слушая жалобы и просьбы, а заодно бережно выстраивая третью свою опору — производственную. Заматеревший Кривобок внимательно прислушивался к советам князя и с готовностью ставил все новые и новые опыты по выплавке железа и производству пушек. Вокруг него быстро разрасталась школа молодых розмыслов, с готовностью бравшихся за любые задачи. Усилиями азартных мастеровых вместо привычных домниц на железном поле вырастали огромные домны высотой в десяток сажней, способные за день превратить в чугун сотни пудов болотной руды. Для здешних мастеров чугун всегда был трагедией, бесполезным браком. Но Егор знал, в чем хитрость, и посоветовал плющить его и продувать воздухом в раскаленной печи, выжигая лишний углерод. И дело пошло. Следующим шагом по замыслу Вожникова предполагался перевод домен с болотной руды на железняк. И направленный в карман Кривобока один из золотых ручейков должен был решить этот вопрос всего за год или два. и тогда сталь в империи станет дешевле дерева. Четвертой опорой Егора была вера. Из далекого будущего Вожников вынес память о том, как религиозное противостояние может стать причиной жестоких кровавых мясорубок, и намеревался покончить с подобной перспективой на корню, причем простым и надежным способом. Наделить правом служить в церквях и мечетях лишь тех священников, что получат воспитание в семинариях и медресе Ярославля, создаваемых прямо сейчас под совместным патронатом Римской Курии, греческого патриархата и казанского муфтията. Ныне, когда и римский, и греческий патриархи оказались от императора в зависимости, создать единый духовный центр Егор надеялся без особого труда. В дальнейшем нести слово Божье должны будут лишь те, кто получит на сие великокняжеское разрешение. Для проповедников без лицензии духовный центр предполагался чуток подальше, на обледенелых северных островах, чтобы до невинных людей поганым словом не добрались. Слово, оно ведь порою страшнее блата разить способно. Пятой опорой должна была стать хорошая быстрая связь между различными краями и весями огромного государства. Но тут Егору продвинуться дальше имских станций пока не удавалось. В общем, даже простое перечисление всего, чего хотелось и что требовалось сделать обязательно, дабы сохранить добытое, и то выходило долгим и нудным. А уж все это терпеливо исполнять. К счастью, работы Вожников не боялся, строить умел и любил. Иначе своей лесозаготовительной конторы создать и сохранить ни за что бы не смог. А потому взялся за гуж, не говори, что не дюж. За утренне, завтрак, прием в посольских палатах челобитчиков и посланников, обед, послеобеденный отдых, в реальности посвящаемый делам тайным, выход к вечерне, прощание с боярами, отход к отдыху, половина которого тоже съедалась делами финансовыми и техническими, короткий сон и опять на каторгу властвовать. Радовало только то, что юная империя мощнела на глазах, скрепляемая видимыми и невидимыми стяжками, клятвами преданности, перемешанными уделами, денежной и дорожной сетью, единством законов, мер и весов, общей печатной азбукой и общими правилами производства. В общем, Егор старался как мог. Вот только времени у него не оставалось даже на то, чтобы жене изменить. Хотя Елена все равно находила всякие поводы для своей неизменной горячей ревности. В этой кутерьме Вожников уже к завтраку забыл и про портрет, и про Тамерланова внука, и про разговоры об оскаках. Однако Елена умница, памятку себе, похоже, сделала. И незадолго перед вечерней службой, когда Егор, наряженный в тяжелую, как латный доспех, и жаркую, несмотря на мороз, соболью шубу и расшитые валенки, в бобровой шапке и с высоким резным посохом из мореного дуба остановился на берегу Волхова, с завистью смотря на ребятню, что каталась по ледяному склону у далекого моста, сбоку к нему подкрались, допущенные охраной, три хорошо одетых серобородых татарина, двое из которых были одеты в теплые мохнатые малахаи и тулупы, а один, самый молодой, в тюрбан с пером и толстый стеганый халат, обшитый сверху шелковыми полосками. «Это еще кто?» — не понял Вожников, вопрошая по поводу странных просителей не столько самих татар, сколько свою свиту. «Посольство правительницы Айгуль, мой возлюбленный супруг», — улыбнулась княгиня. «Ты ведь желал сегодня увидеть Баскака, присланного ханом Улугбеком, внуком Тамерлана?» «Султан Улугбек шлет тебе поклон, великий князь!» Низко поклонился татарин в тюрбане. «Многие подарки и заверения в дружбе. Он наслышан немало о твоей мудрости и надеется найти в тебе своего единомышленника, вместе с которым сможет сделать наш мир добрее и красивее». «Посол султана?» — удивленно глянул на жену Егор. «Посольских грамот не было», — тут же ответила Елена, которая следила за правилами дипломатического этикета со всей строгостью. «Токма отписка от ханши». «Я прибыл с просьбой, а не с посольством, господин», — поспешил сгладить щекотливую ситуацию татарин. «Ведь в нашем мире почти ничего не знают о твоей новой державе, великий князь. Неведомо нам даже, как к тебе обращаться». «Нам тоже мало что ведомо о жизни в ваших краях», — ответил Егор. «Однако имя хана Улугбека кажется мне знакомым. Чем прославился твой повелитель?» «Он еще слишком юн, господин, чтобы обрести славу. Однако планы султана достойны восхищения. Он надеется возродить у себя в державе дом мудрости, основать в Самарканде, Гуджване и Бухаре медресе, которых собрать самых великих мудрецов всего мира, построить обсерваторию». «Вспомнил!» — щелкнул пальцами Вожников. «Обсерватория Улугбека в Самарканде!» «Да, именно там ее и начали возводить». Согласно склонил голову татарина. «Вот оно, значит, как». Егор, прикусив губу, нетерпеливо постучал посохом по обледеневшей тропинке. Гость стал ему интересен, однако время приближалось к вечерне, беседовать было некогда. Князь еще раз щелкнул пальцами и решился. «Эй, кто-нибудь! Отведите посланника во дворец!» «Велите накормить, коли голоден, отпоить сбитнем. Вижу, не по нашей погоде одет, зуб на зуб не попадает. Пусть ждет. Мыслью беседы интересной нас с супругой перед ужином побаловать сможет. Идем, милые, пора». «Конечно, дорогой». Согласно кивнула ему в ответ Елена и, понизив голос, спросила. «Так кто это такой? Султан Улугбек? Правитель Самарканда и величайший ученый современности. Насколько я помню, он добился таких невероятных достижений во всех возможных областях науки, стал настолько мудр, что был обвинен в ересе и свергнут собственным сыном, который и отрубил ему голову. Но это будет еще не скоро. А пока для нас важно то, что сосед он мирный и воевать не станет. Лет на 20 за юго-восточные границы можно быть спокойными». «Да, спокойное порубежье — это хорошо», — согласилась княгиня. Подобные пророчества из уст своего мужа Елена слышала не раз, а потому особо не удивилась. Иногда предсказания оказывались на удивление точными, иногда смешили своей наивностью. Но по большей части относились к столь далекому будущему, что проверить их правдивость было невозможно. «Вот так и это. Пойди, проверь. Казни через 20 лет своего отца еще только родившийся сын или передумает». Хотя с обсерватории князь, похоже, угадал. Да и вообще, послушать сказки о странах неведомых зело интересно будет. Княгиня повернула голову, подманила пальцем первого попавшегося на глаза молодого нарядного боярина в цветастом зипуне и расшитой сине-зеленой шапке. «Отведи басурманина во дворец, ключницу покличь. Передай, я до вечера приютить велела». «Пересвет я, княжич Елецкий», — поторопился представиться паренек и поклонился. «Все исполню в точности, княгиня». «Поспешай». Милостиво отмахнулась Елена и тут же отступила к мужу. В Новгороде ее чтили, слушали и опасались даже сильнее, чем самого правителя. Ведь тот половину времени пребывал в походах и разъездах. Княгиня же оставалась здесь всегда. Причем со всей полнотой власти. Коли прогневается, судьбу любую скомкает, словно тряпку, и в окошко выбросит. Князь же в заботах своих о том даже и не прознает. Княгиня крепко взяла мужа под локоть и вскинула подбородок. Ей такое положение нравилось. Ей кланялись все, она никому. Ее боялись, она никого. Перед ней раболепствовали, ловили ее взгляд, каждое слово, стремились исполнить желание. Ей же требовалось только карать или миловать. Оставалось только одно, совсем слабое разочарование. Подняться выше было уже некуда. Она императрица. Все, что теперь оставалось бывшей невольнице, так это как-то подтверждать свой титул правительницы половины мира. Заказывать себе лучшие наряды и украшения, присутствовать на обедах и приемах, строить новые дворцы. С дворцами получалось пока что хуже всего. Переделывать Новгородский, бывшее Амосовское подворье, она не могла, поскольку обитала в нем с мужем и челядью. Разве только новый строить? Но новый имело смысл возводить в новом месте, в новой столице, где-нибудь дальше на западе, куда быстро сдвигались границы многолюдной державы. Выбрать город, созвать розмыслов, определить место, составить план. Между тем Егор о сих важнейших делах даже не задумывался, полностью посвящая себя глупому кузнечному баловству, тренировке ватажников, переделке кораблей и восков под новые пушки, отправке рудознатцев в верховья Камы и Печоры, строительству плавильных печей и обучению боярских детей. Хотя зачем помещиков и простолюдинов куда-то посылать, учить или тренировать? Пару смердов запороть, пару бояр поместья лишить, остальные сами все сделают, только приказывай. С этими императорскими заботами великая княгиня и отстояла всю службу, погруженная в себя, толком ничего и не услышав. Даже не заметив стараний митрополита, распрощалась с читами княжескими, села в поданные сани, каковые и доставили их с мужем во дворец, где Егор, едва войдя в жарко натопленную княжескую половину, скинул шубу на руки дворне, наскоро поцеловал Елену в щеку и тут же скрылся в черной комнате, как прозвали слуги просторную горницу, выбеленные стены которой были расписаны собственноручно повелителем. Синими линиями начертаны реки и озера, коричневыми — горы, черными — болота, зелеными — моря и океаны. Кроме того, карту известных земель покрывала россыпь красных точек. Кружки — крупные города. Точки — просто поселения. Пунктир — важные торговые пути с прямоугольниками, волоками, треугольниками, порогами и линиями, мостами. Именно здесь великий князь принимал всякого рода черный люд — купцов, ремесленников, рудознатцев, казенных посыльных. И после каждой встречи на стенах добавлялись новые значки, отмечая новые месторождения, вновь появившиеся волоки или каналы, или поселки, ранее неизвестные, а теперь описанные неким купцом или посланником, а зачастую, и получившие небольшое отделение великокняжеской казны, либо с подьячим, но куда чаще с местным бюргером, достаточно умным и богатым, чтобы заключить договор с императором и стать частью единой денежной системы государства, обеспечив себе и своим потомкам безбедное будущее. «Я пришлю позвать тебя к ужину», — смиренно сказала в спину мужа княгиня, позволила набежавшим девкам снять с себя шубу, платок, кокошник, оставив на голове только жемчужную понесь, а на плечах — бархатное платье с золотым шитьем. Она направилась было в свои покои, Но тут перед ней упал на колено боярин в зипуне, сорвав с головы шапку. «Я выполнил твое повеление, госпожа». «Сколько тебе лет, мальчик?» — остановилась княгиня. Теперь, когда лицо служивого больше не скрывали невысокий меховой ворот, неглубоко сидящая шапка, стало видно, что это совсем еще ребенок. 15, госпожа», — ответил тот, склонив голову еще ниже. «Врешь, поди. На вид больше 13 не дашь. Моих лет вполне хватает, великая княгиня, чтобы восхититься красотой твоей непостижимой, статью и обликом, глубиной глаз прекрасных, разлетом бровей соболиных, жемчугом зубов белоснежных за губами рубиновыми. Ты же даже не смотришь на меня, паршивец!» Возмутилась Елена, хотя и ощутила, как по телу ее пробежала горячая волна удовольствия от наполненных страстью слов. «Каждый день ко всем службам прихожу, госпожа моя, дабы хоть издалека, хоть краешком глаза своего тебя увидеть, походку твою лебединую лицезреть, щеки румяные, улыбку твою заметить. Встань!» Передернула плечами женщина, не в силах справиться с возникшим томлением. Подобных слов она не слышала уже очень-очень давно. «Пересвет княжич Елецкий», — напомнил свое имя мальчишка. «Пошел вон!» Сквозь зубы выдохнула княгиня, ненавидя его за собственную слабость. «Повинуюсь, госпожа!» Склонившись, попятился паренек. Дошел почти до двери. Повернулся, положил ладонь на толстую тесовую створку, готовясь ее толкнуть. «Стой!» Опять передернула плечами правительница половины мира, видя, как из ее жизни опять уходит уже подзабытое чувство сладкого предвкушения новизны. «Да, госпожа!» Моментально поворотился юный пересвет. «Как ты сюда попал, княжич Елецкий? Нечто не в рязанских землях твой удел». «Нет ныне моего удела, повелительница!» Опять опустился на колено мальчик. «Токма кровь до пепелища. Дед у Тамерлана в неволе сгинул. Отца Едыгей избел. Последних смердов татары порезали. Токма разор и меч земле моей достаются. Победы же в иные края извечно уезжают. Кроме имени не осталось ныне у меня ничего». «Татарина привел?» «Это сарацин, госпожа», — поднялся с колена пересвет. «Именем Хафизи Абру, родом из Герата, служил при дворах Тамерлана и Шаруха. Просил дозволения зайти на постоялый двор за подарками. Я проводил. Мешок забрал тяжелый. Оружия при нем никакого не заметил. Ничего странного тоже». «Глазастый, стало быть», — покачала головой Елена. «Ну, коли так, ступай. Дальше за ним смотри. Мыслю, к ужину позовем». «Слушаюсь, великая княгиня», — повеселел мальчишка и перебежал к другой двери, в людскую. Елена опять передернула плечами и, внезапно передумав, вернулась к повороту в глубину дома. Дошла до черной комнаты, шагнула внутрь. Склонившиеся над столом мужчины, оставшиеся в своем кругу в одних рубахах, удивленно подняли на нее глаза. «Вон все отсюда!» — рявкнула императрица, спокойно пересекла комнату, решительно обняла мужа. Жарко, долго, страстно поцеловала его в губы. Как когда-то давно, в первую встречу, когда оба они были рабами жалкого ордынского бея. Егор ответил, тоже обнял, прижал к себе. Но когда она наконец-то отстранилась, все же спросил. «Ты чего?» «Мне захотелось поцеловаться, мой любимый супруг», — поправила понесь она. «Или мне что, пажа завести для подобного услужения?» «Я тебе заведу!» Егор приподнял ее, крутанулся, поставил обратно, погрозил пальцем. «И думать не смей, осерчаю». «Я тебя, любый мой, «Ровно послы немецкие, токмо на приемах вижу», — покачала она головой. «Днем ты с боярами, вечером с чернью, ночью спишь. Вечером? Вечером ты сама бумажки перебираешь», — перебил ее Вожников. «Помнишь присказку? С милым рай в шалаше. Выходит, не понимали мы до конца ее смысла. В шалаше выходит рай, а во дворце одни хлопоты. Хочешь, бросим все, да умчимся вдвоем к себе на вожу? Нет, не туда. В лес, на Тихвинку. Я срубик уютный сварганю, камышом да лапником покрою, печь черную сложу. И останемся только ты, я и тишина, крест. Зачем лишние хлопоты, Егорушка?» Улыбнулась великая княгиня, взяв его за руки. «Я тебя и во дворце люблю. Просто иногда по голосу твоему скучаю, да по рукам твоим, да по губам и объятиям. Нечто приснилось что-то, и вчера ничего у нас не случилось», — прищурился Вожников. «Вчера, позавчера», — пожала она плечами. «А до того тебя все лето до весны изрядно, да всю осень и не слышно, и не видно было. Примчался, приласкался, ан в глазах вижу новые помыслы горят, с места сорваться тянут. Да еще айгулька твоя портретами на скуку свою намекает, да людишкам черным ты каждую минуту отдаешь, да стены рисуешь. Может, и верно, пожат тоски бабе завести. Немки, сказывают, кастраты для баловства сего хороши. И выносливы зело, и голосом приятны. Хочешь, в следующий раз с собой тебя возьму. Вот я же говорила, ты уже о новом отъезде помышляешь. Думать я о чем угодно могу, Леночка, но люблю-то я только тебя. Поклянись, вот тебе крест!» Опустив жену, перекрестился Егор. «Да я и так знала», — наморщила носик княгиня Елена. «Ты и только ты!» Вожников пошел по пустой комнате, гася расставленные вдоль стен свечи. «И вообще, работа не волк, в лес не убежит. И без меня сами все давно знают, что делать надобно. Пусть привыкают самостоятельно думать, без папочки». Заперев дверь, он взял жену за руку, повел за собой дальше, в самый дальний край княжеской половины, запретным для простых смертных покоем. «Все. Сегодня весь вечер только ты и я». «Постой, Егорушка. А ужин?» «Ну так вели накрывать. Посидим вдвоем, хоть полюбуемся друг другом вдосталь». Понятливая Милана быстро организовала для правящей четы именно тот стол, которого они хотели. Курага, инжир, моченые яблоки и чернослив, мед с сыром, красное и белое вино, ягодную пастилу и цукаты. Все то, чем можно угощаться, не наедаясь, сохраняя силу и легкость в теле. А когда Егор и Елена вошли в горницу, чтобы сесть за столом, поинтересовалась. «Татарина прогнать, матушка? Коего за ужином скоморошничать позвали?» «А, сарацина этого!» Княгиня глянула на мужа и щелкнула пальцами. «Пусть приходит, зови. Может, позабавить сказками новыми. О землях неведомых, о чудищах и народах далеких. Подарки его посмотрим, зови. И можешь не возвращаться. Надоест, сами прогоним». Егор, улыбаясь, перехватил ее руку, поцеловал запястье, привлек ближе, коснулся губами губ, налил в кубки вина. Великое все-таки дело — отсутствие интернета и телевизора. География и этнография за развлечение застольное считаются наравне с гуслярами и скоморохами. Коли наука в этом мире быстрее индустрии развлечений развиваться будет, скорости бояре на пирах за кубком хмельного меда квантовую физику и сопромат обсуждать начнут. Им бы только чутка образования подкинуть, да церковным морализаторством придавить. чтобы на блуд всякие мыслями не шибко сворачивали, хотя бы вслух. Ну да за патриархом Симеоном не заржавеет. В легком нарядном халате, обшитом для красоты зелеными и красными атласными лентами, в полотняной зеленой челме, скромно украшенной единственной серебряной нитью, гость выглядел лет на 40. Острая короткая бородка, обычно называемая кацапской, тонкие ухоженные усики, впалые карие глаза, седые брови и светлая кожа. Если бы не одежда, гостя запросто можно было бы принять за датчанина, венгра или рязанца. Разве только худощавостью излишней он от обычных новгородцев и отличался. Султан Самаркандский Улугбек, тебе, великий правитель русский, татарский и немецкий, в моем лице челом бьет. Дойдя до середины засланной коврами горницы, гость низко поклонился, держа в руках что-то, накрытое бархатной тряпицей. Прослышал он о великих деяниях твоих, о мудрости и победоносности, и послал меня, скромного слугу своего, писаря Хафизя Абру, заверить в своем уважении и желании дружбы. Султан, господин мой, с радостью пришлет тебе посольство достойное, дабы установить отношения добрые меж нашими державами, коли ты, повелитель, дашь на то свое соизволение. Ныне же я всего лишь путник, просящий о милости и снисхождении. Прошу тебя, о величайший, принять от меня скромный дар в знак моего уважения. Гость одной рукой сдернул тряпицу, другую поднял выше, ухитрившись при этом еще и поклониться, сделал несколько семенящих шажков вперед и протянул несколько свитков, намотанных на резные деревянные валики. Вожников поцеловал жену в плечо, отпустил ее, наклонился вперед, принял подношение. Два свитка положил на край стола. Третий развернул на длину в пару локтей, рассматривая разноцветную арабскую вязь. Удивленно хмыкнул. «Что это?» «Зубдат ат-Тавих, о величайший!» — отступил сарацин. «Сливки летописей. Плод моего многолетнего труда по написанию всемирной истории. Больше 10 лет я читал летописи разных стран, выписав для ученых людей самые важные события с момента дарования людям Корана, да просветлит разум смертных Слово Божье, и до воцарения в Самарканде султана Шахруха, отца премудрого султана Улугбека». «От черт!» — охнул Егор. «Да это же настоящее сокровище! Проклятие! И я не понимаю ни слова!» «Я велю переписать, милый», — пригубила вино великая княгиня. «Арабский у нас, почитай, все купцы не хуже русского знают. Не первый век с Персией, Хорезмом и Индией торг ведут. Найдется писарь, сей премудростью владеющий, перепишет». «Тогда лучше сразу гранки делать и в печать», — решительно отрезал Вожников и опасливо, чтобы не повредить, свернул свиток. Указал на другой. «А это что?» «Описание земель персидских, индийских и китайских, и иных, принявших ислам, да прославится в веках имя Аллаха, великого и всемогущего», — поклонился гость. «Это?» — ткнул пальцем в третий список вожников. «Описание мудрости числительных, таинств, сложений и умножений, правил Абду-Абдуллаха ибн Мусы Ал-Хорезми, для дел купеческих и земельных, секреты измерений и их записи, определение длин смертным недостижимых». «О, черт!» — снова охнул Егор. «Это просто дар небес! Потрясающе! Что ты хочешь получить взамен этих сокровищ?» «Нижайше прошу о покровительстве, властитель», — повеселел сарацин, поняв, что смог угодить здешнему правителю. «Составляя труды свои, посвященные знаниям земель, народов, сии земли населяющих, делам податей, торговли и возделывания пашни, я смог узнать многое о мире исламском. Однако же мир христиан остается для меня закрытым 7 печатями. Хотел бы я, с позволения твоего, о великий, проехать через державу твою и страны приграничные, дабы увидеть глазами своими, какова жизнь в сих местах, не осененных милостью Аллаха. Развеять легенды ложные, что сказывают о мире христиан среди народов Востока, подтвердить истинные, открыть господину моему и прочим умам ученым свет истины. И что сказывают о мире христианском в ваших странах? Поинтересовалась княгиня, закусывая кисловатое вино хрустящим медовыми цукатами. Молвят много интересного, страшного, а порою и странного, госпожа. Приложил ладонь к груди своей сарацин. Иные легенды столь невероятны, что не решусь о них вслух упомянуть, пока истинность сказаний подобных не проверю. «Сказывай, сказывай!» — приободрила его Елена. «Даже любопытно, каковы по босенке про нас складывают». «Доносят мудрецы и путники разные, что дожди в землях русских столь часты и обильны, что порою небо по многу дней черным остается. А реки из берегов выходят, и на десятки верст леса и поля окрест затопляют». «От дождя такое нечасто случается», — пожал плечами Егор. «Разве только в половодье?» «Нечто и вправду воды в реках и дождях так много бывает», — удивился Хафизе Абру. «У нас обычно каждая капля на пересчет. Каналами на поля отводится, за отдельную плату к посевам пускается. Лишь изредка небеса разверзаются, обрушивая ливень, но сия беда страшнее засухи. Она сносит целые деревни и забирает жизни сотнями. Как же вы живете, коли у вас стихия подобная несколько раз в году бушует? Крыши покрепче, стены потолще, дренаж хороший от водостоков», — пожал плечами Вожников. «И ничего, жить можно. Зато с орошением никаких проблем». «Еще сказывают, в реках русских живет рыба странная. Ест она не траву или мясо, а деревья прибрежные. Дома себе ровно человек из глины и стволов строит. Вся мехом покрыта, а мех сей превыше многих других знатными людьми у вас ценится». «Бобер!» — обрадовалась Елена. «Точно, есть такой. Его во многих монастырях в пост кушать дозволено. Ибо раз в воде живет, значит рыба. Давай, мудрец, загадывай еще загадки. Может, отвечу». «Молвят путники, живет у вас в ледяных землях индрик-зверь. От холода под землю прячется. Там детей выводит, норы роет, кореньями питается. А как на свет выглядывает, так от солнца умирает сразу. Жители тамошние на него тем и охотятся, что свет в пещеры его пускают, а после бивни отламывают и для копий своих используют, али украшения режут ровно из кости слоновий. И от кости той бивень индрик зверя не отличить». «Мамонт!» — немного выждав, ответил Егор. «Вообще-то они мертвы уже давно. Просто весной и летом туши из земли талыми водами вымывает. Бивни в тундре можно как грибы собирать». «Велик Аллах, и деяния его непостижимы!» — скинул руки к небу Хафизе Абру. «Не ожидал, что сия легенда правдивой окажется. А вот еще сказывают, что моря ваши столь холодны бывают, что замерзают от берега и до берега, и по ним ровно по полю в иные страны ездить можно». «Ты на волхов сегодня смотрел, мудрец?» — решила съехидничать Елена. «Так ведь то река, госпожа», — осторожно возразил сарацин. «Так ведь и морозы на нашем севере куда крепче здешних случаются». «А правду ли сказывают?» — после короткой заминки продолжил свои загадки Хафизе Абру. «Что в тех морях ледяных рыбы плавают, что размером больше ладьи вырастают». Рыбы те горячие и жирные, и ради жира этого жители северные на сих рыб охотятся. Да не просто охотятся, а с лодок, что рыбе той размером не больше, чем с голову будет. «Известное дело, рыба-кит», — пожал плечами Вожников. «Нечто у тебя загадок посложнее не найдется». Сказывают путники иные, и рабы христианские сие не опровергают, что в землях западных немцы местные смерти поклоняются превыше пророка Исы ее ставя. При сём особо ценится смерть насильственная, с мучениями всякими связанная. Каждая казнь у христиан тамошних за праздник великий считается. Толпы зрителей немалые собирает. Потому ради удовольствия Всевышнего там казнят людей всяких за любую малую оплошность, а зачастую и вовсе без повода. Выбирают для умерщвления девиц красивых или мужей крепких, и подолгу их мертвыми держат для любования. И сказывают, что по верованиям христиан западных большая польза от казненных сих проистекает, ибо под повешенными корень любовный растет, мандрагорой именуемый. Веревка повешенного от болезни многих помогает и удачу приносит. Кровь же его способна неудачливую судьбу на счастливую переменить. Рука казненного дома от кражи оберегает. Одежда казненного скот домашний тучным и здоровым делает, коли ее порвать и обрывками коров и ясли хоть немного потереть. И ради тех вещей полезных казни творят христиане с большой радостью, нередко путников случайных вешая, лишь бы останками их поживиться и селение свое украсить. Сарацин замолчал, с нетерпением ожидая ответа. Вожников от услышанного закашлялся, торопливо выпил вина, постучал себя ладонью по груди, покрутил головой. Не зная, что сказать, наполнил кубок снова. И что тут можно было ответить? Сказать, что католические христиане смерти не поклоняются? Что это просто случайность и мелкие народные суеверия? Но только как тогда объяснить, откуда подобные верования взялись? Тем более, что, отправившись в Европу, Хафизи Абру собственными глазами увидит роскошные виселицы на перекрестках и улицах, и у дворянских усадеб Германии, эшафоты на главных площадях Франции и Италии, дерево висельников в Англии. И сделает вполне естественные выводы по поводу нравов и богов христианского мира. Егор лихорадочно искал объяснение, но, как назло, в голову ничего не приходило. Хотя, наверное, никакого объяснения и не существовало. Тысячи казненных каждый день, нередко даже совсем малых детей, вряд ли можно оправдать какими-то разумными доводами. Ни борьбой с преступностью, ни дисциплиной, ни опасностью измены. Русь или Орда в этом отношении гуманизмом тоже не отличалась. Но здесь жертвы правосудия исчислялись все же десятками, а не десятками тысяч. «Однако ты хорошо говоришь по-русски, Хафизе Абру», — выручила мужа княгиня неожиданным вопросом. «Где ты выучил наш язык?» «Это было несложно, госпожа», — почтительно склонил голову сарацин. «Как ты изволила заметить, в наших краях множество купцов бывает из земель ваших. Языки же франков, англов и германцев учил я у полонян, в море Средиземном захваченных и в походах андалузских». «Ты говоришь на всех этих языках?» — удивился Егор и сходу попытался освежить свои слабые познания в английском. «You had a lot of teachers. 5/7 of the Persian», — с готовностью ответил мудрец. «Что?» — поинтересовалась Елена. «Я спросил, сколько у него было учителей», — перевел Вожников. А он ответил, что 5 из них прислуживали в Персии у шаха. «Франсия оси авеню де фонсионе?» — обратилась к гостю княгиня. «Je trise avec sa concubine dans le harem du шах». «Да отблагодарит Аллах правителя за его мудрость», — ответил Хафизи Абру. «Умеет устроиться наш ученый», — рассмеялась Елена. «Французский он изучал у наложниц в гареме своего господина». «А где изучал германский?» «У наемников могучего Тамерлана-властителя», — ответил сарацин и повторил на немецком. «Их мастиген зольдер Тамерлан дер Херша. Я восхищен твоей мудростью, дорогой Хафизи Абру. Полагаю, ты должен быть не писцом при султане Улугбеке, а главой его медресе. Благодарю за столь лестные слова, великий князь и император», — приложил руку к груди сарацин. «Но глава медресе должен заниматься строительством, библиотекой и обучением учеников. Писец же, с дозволения господина, волен в своих путешествиях. Дозволишь ли ты задать еще один вопрос, повелитель?» «Задавай», — разрешил Егор, хотя внутренне напрягся. «Верно ли сказывают путники, великий князь, что ты не берешь со своих подданных податей, что токма богачей ими обкладываешь?» «Да, мой милый», — встрепенулась Елена. «Почему ты отказываешься подати собирать? Сколько раз тебе о том сказывала?» «Зачем обирать несчастных бедняков в поте лица своего добывающих кусок хлеба?» — развел руками вожников. «Нечто мы голодаем, бедствуем. Пусть живут в покое. Мне лишнего не надо». Разумеется, это было наглым враньем. Великокняжеская казна налог получала со всех, даже с сирых и убогих, даже с жуликов и воров. Вот только записан он был не в книгах у сборщиков дани, а спрятан в ценах и товарах. Финансовую грамоту Егор усвоил в свое время неплохо и отлично понимал, что товар сам по себе ценности не представляет. Для получения прибыли его нужно перевести от производителя к потребителю. А коли так, зачем содержать толпу мытарей и раздражать трудовой люд налогами, из-за которых они, если верить учебникам, бунтовали чуть ли не каждый год? Зачем, если подати можно спрятать в подорожные сборы и взимать с купцов и путников? Те, конечно, кряхтели и ругались, но платили. Куда на таможне денешься? Потом закладывали расходы в цену, и в итоге выходило, что каждый десятый грош, пфенинг или лира, которыми расплачивались люди на рынках империи, в итоге пополнял мошну государства. Вроде все просто, а никто не догадывался. Феодализм. Незнакомы еще здешние люди с подобными финансовыми махинациями. Однако раскрывать сию тайну Егор не собирался никому и никогда, даже собственной жене. Вдруг проболтается. Ведь его власть опиралась не только на дворянские присяги, но еще и на тот факт, что простой люд постоянно расплачивался со всякими мироедами, то барщиной, то оброком, то десятиной, то пошлиной, с помещиками, с епископами, с судьями, с воеводами. И только великий князь и император не требовал никогда и ничего, бескорыстно защищая и помогая, верша справедливый суд и награждая достойных, строя дороги и мосты. Но как можно взбунтоваться против такого благородного повелителя? Посему Вожников был уверен, что в любой смуте народные массы всегда встанут на его сторону и скрутят в бараний рог любого изменника. Имея за спиной подобную опору, править легко и приятно. «Я поставлен Господом заботиться о народе земном, а не обирать его», — слух продолжил Егор. «Посему податей в моей державе не будет никогда и ни за что». «Я восхищен твоим бескорыстием и состраданием, властитель». Немало удивился гость. «Но как же при такой чистоте души ты решаешься вести войны, проливать кровь и покорять города?» «Что поделать, мудрый Хафизе Абру?» — развел руками Егор. «Чтобы защитить свои города и веси, спасти подданных от гибели, опасных врагов приходится убивать, а дома их разорять или отдавать более достойным владельцам. Но ты раздвинул пределы земель своих достаточно далеко от отцовских земель. Но при том у меня появились новые подданные, которые тоже нуждаются в защите», — ответил Егор. «К тому же хорошая армия — это хищный ненасытный зверь. Его нужно постоянно кормить землями и поить золотом. Ветераны остепеняются и уходят на покой, однако им на смену рождаются молодые горячие воины, которые тоже жаждут славы и поместий. Некоторое время этого зверя можно удержать в узде. Но если не позволить ему поохотиться хотя бы иногда, ощутить свою силу, вкус победы, радость добычи, он может сожрать своего хозяина. Или хуже того, забыть свое предназначение, ожиреть и сдохнуть. И тогда быть беде. Быстро найдутся другие хищники, чтобы разграбить нас самих». «Значит, война не прекратится никогда, о властитель?» — осторожно спросил Хафизе Абру. «Ты спрашиваешь, нужно ли твоему господину меня бояться?» — поднял бокал с вином Егор. «Все зависит от его желания. Он может стать врагом и испытать на себе силу моего зверя, а может стать другом и союзником, и тогда мой зверь станет оборонять и его границы столь же яростно, как и мои собственные. Искренне надеюсь, султан Улугбек выберет второй путь, и этот кубок я пью за его здоровье». «Я передам моему господину твои слова, властитель, как только вернусь в Самарканд», — поклонился Сарацин. «Надеюсь порадовать его не токмо твоим предложением дружбы, но и рассказом о своем путешествии по землям христианским, для ученых наших неведомым». «Да-да, помню. Дозволение и покровительство», — кивнул Егор. «Ты их получишь, но прежде того желаю, чтобы ты исполнил одно мое поручение». «Сделаю все, что в моих силах, властелин», — пообещал Сарацин. «Не сейчас. Я скажу тебе, что нужно делать завтра после заутрени. Можешь остаться во дворце, в людской. Время ныне позднее, на улице темно. Да и завтра не опоздаешь». «Слушаю, господин». Поняв, что аудиенция закончена, гость сложился в низком поклоне и упятился за дверь. «Прости», — Егор налил себе и Елене вина. «Хотел посвятить этот вечер тебе, а вышло, что опять дела да переговоры». «Но почему?» — рассмеялась княгиня, снимая с волос невесомую понесь с россыпью мелких сверкающих жемчужин. «Поначалу зело весело получилось. Особливо мне про рыбу мохнатую понравилось, каковая деревья ест. И про то, как он в дожди наши обильные не верил, и в морозы. Это потом вы на войну свернули. Все бы вам мечами помахать, бояре». «И к тому же...» Елена отпила вина и легла на спину, положив голову ему на колени. «И к тому же вечер еще не кончился». «Не кончился». Князь пригладил волосы своей жены, рассеянно скользнул рукой по ее плечу, по груди. «Ты о чем думаешь, милый? Похоже, не обо мне». «Умник самаркандский никак у меня из головы не идет. И вопрос его про поклонение смерти. Может статься, именно для этого Бог меня сюда и прислал. Ведь вся европейская история — это сплошная мясорубка. Кровь, смерть, казни, пытки, истребление целых стран и народов. Может, я прислан сюда, чтобы остановить этот кошмар, сделать Европу нормальной цивилизацией, избавить ее от запредельной злобности. Если повсюду установится русская культура, Счет спасенным жизням пойдет на сотни миллионов. О чем ты, Егорушка? Куда тебя Бог послал? Елена коснулась его щеки ладонью. Как это куда? Изумился Вожников. Твои объятия, моя королева. Ну, слава Богу! Рассмеялась женщина, обнимая его за шею. Вспомнил! После заутрени великий князь, как водится, вернулся в окружении князей, королевичей, дьяков. «Проходите, гости дорогие, дорогу знаете», — разоблачившись, предложил Егор. «Я вас в скорости догоню». Краем глаза он заметил, что шубу его жены принял на руки какой-то мальчишка, опередив дворовых девок. Однако особого внимания на это не обратил, поскольку у стеночки его с подобающей скромностью дожидался самаркандский гость. «Иди за мной», — тихо приказал Егор, быстрым шагом промчался по коридорам, отворил черную комнату, первым шагнул внутрь, огляделся. Внутри было светло, солнце уже поднялось, и через ледяные окошки рассеивалось по просторной горнице. Стол в центре был завален бумагами и пергаментами. Трогать что-либо без великого князя слуги не рискнули. После короткого колебания Вожников сгреб все документы на край, открыл ближайший сундук и засыпал туда. Знать лишнего иноземному гостю все же не стоило. Указал рукой на стену. «Что ты там видишь, уважаемый Хафизе Абру?» «Какая интересная роспись!» Медленно пошел по горнице сарацин. «Мне кажется, я видел что-то подобное, где-то в каком-то из трудов. Ты же образованный географ, писарь султана Улугбека. Я верно понял значение твоего подарка?» «О, Аллах!» Внезапно простонал гость и упал перед стеной на колени. «О, Аллах! Ты явил мне чудо! Великое чудо! О, Аллах! Ты вознаградил меня за труды!» Хафизе Абру ткнулся лбом о пол, снова выпрямился. «Ради одного этого стоило ехать в мир холода и льда!» Вожников довольно улыбнулся. «Все-таки приятно встретить человека, способного оценить твои старания. Даже купцы не особо понимали скрупулезности великого князя, полностью полагаясь на свои путевые свитки. А рудознатцы и ремесленники не видели особой нужды наносить на стену встреченные в пути протоки и ручейки, отмечать горы или шахты. Зачем, если и так о нужном месте и торговцы, и работники знают?» «Ты в подробностях изучил земли персидские, хорезмские, арабские, индийские, уважаемый Хафизе Абру», — облокотился на край стола Егор. «Мне же о сих краях почти ничего не ведомо. Токмо север Персии купцы смогли описать, да часть шелкового пути. Посему давай договоримся так. Ты получаешь все необходимое и наносишь на карту неотмеченные здесь реки, горы, дороги и города. Я же взамен дарую тебе покровительство и право путешествовать по землям империи и за ее пределами». «Велик Аллах!» — снова поклонился стене Хафизе Абру. «Милость его безгранична. Он наградил детей своих мудрейшими правителями из мудрых, равными разумом пророками и царям древности. Он прислал людям великого султана Шахруха, любящего звуки поэтического стиха превыше звона Булата. Он прислал людям мудрого султана Улугбека, посвятившего себя не войне, а астрономии и математике. Он прислал людям тебя, великий князь Георгий, создавшего карту всего обитаемого мира во всех его мельчайших подробностях. Дозволь мне сделать ее копию, и я стану твоим преданным рабом до конца моих дней». «Хорошо, делай», — разрешил Егор. Но только сначала добавь на нее то, чего на ней не хватает, но тебе известно. Оставляю тебя наедине со своим сокровищем. Мне, увы, надобно возвращаться к делам». Великий князь вышел из комнаты, отправился в малые пиршественные палаты, но по пути не удержался, заглянул к супруге, что тоже готовилась к завтраку, но на женской половине и с женской свитой. Просто чтобы еще раз поцеловать любимые глаза. Но, потянув створку, вдруг увидел стоящего перед ней на колене боярина. «Взор твой тревожит душу, словно свет луны среди ночного мрака. Аромат твоей кожи подобен весне среди зимней вьюги. Звук твоего голоса согревает жарче солнца». Горячо шептал наглец, удерживая в пальцах руку Елены. «Твоя стать заставляет дрожать от вожделения любого мужчину, черты лица словно высечены из...» «Дозволь, княже!» Попыталась протиснуться мимо Егора дворовая девка. «Госпожа за накидкой соболиной посылала». «Проходи», — посторонился слегка ошалевший от увиденного Вожников. Запер за служанкой дверь, прижал ее ногой и рукой. Уже через миг створка вздрогнула от толчка, потом затряслась от ударов. «Егор! Егорушка! Открой! Открой, любимый мой! Это не то, что ты думаешь!» Вожников не думал ничего. И в голове, и в душе у него стало пусто, словно внутри лишившегося языка колокола. «Егор! Егорушка!» Жена перестала ломиться и теперь только тихо гладила дверь ладонью. «Открой, милый!» Великий князь молчал. Он не знал, совершенно не представлял себе, что нужно делать в подобной ситуации. А придумать, решить на месте как-то не получалось. Женщина сдалась, отступила, повернулась, зло рыкнула на Пересвета. «Пошел вон отсюда, пока я тебя прежде мужа не убила!» «Боже, что же теперь будет? Что будет?» «Но ведь между нами ничего!» Начал было оправдываться княжич. Однако Елена настолько красноречиво потянулась к ножу на поясе, что он осекся и шустро стреканул к ближайшей двери, нырнул за нее. Это была кладовая с платьями и сундуками. Но мальчишке было не до выбора. «Боже, что будет?» Опять схватилась за голову Елена, толкнула служанку в плечо. «Чего ты стоишь, дура? Милану зови, бегом! И Федьку, коли на глаза попадется! Его князь любит, его послушает!» Девка метнулась в коридор, и дверь на диво оказалась уже открыта. Вожников в это самое время решительно вошел в пиршественную палату и остановился, не доходя до стола. Поклонился знатным боярам. «Прощения прошу, други, но веселитесь сегодня без меня. И приема утреннего сегодня не будет. Вести важные дошли до меня с ордынского порубежья. Срочно надобно с ними разобраться». Егор поклонился еще раз и вышел, оставив высшую знать гадать, что именно могло произойти. Вожников был уверен, что факт о появлении в его покоях личного посланника из Самарканда очень быстро всплывет, подтвердив его слова. Остальное князья с боярами сами додумают. Они это умеют. Через минуту правитель вошел в черную комнату, запер за собой дверь, выдернул внутреннюю раму, распахнул окно, полной грудью вдохнул морозный воздух. Зачерпнул скопившийся на подоконнике снег, отер им лицо, шею, бритую голову. Больше всего ему хотелось напиться. Но ключ от бездонных погребов дворца болтался на поясе Миланы, заведующей хозяйством. Завести личную заначку Егор как-то не озаботился, а идти искать кого-то из дворни, приказывать накрыть стол не хотелось. Хотелось побыть одному. У стены осторожно кашлянул Хафизи Абру. «Прошу прощения, властитель, но не повредит ли холодный воздух сей дивной росписи?» «Мерзнешь, сарацин!» Догадался Вожников, еще раз мазнулся снегом, закрыл окно. Поднял и ткнул на место вторую раму, вогнав по углам распорные клинышки. «Так лучше. Благодарю тебя, великий князь». «Что-нибудь получается?» — подошел ближе к нему Егор. «Очертания морей сих неверно нанесены, мудрейший», — указал на Персидский залив географ. «Все может быть, сарацин. По памяти рисовал. Ты старые контуры затри, они угольками простыми сделаны. Новые нанеси. Потом закрашу». «Не боишься, что случайным прикосновением труды многие испорчены будут?» «Боюсь, Хафизи Абру. Да токмо иначе как править? Тогда уверенность появится, что все точно сделано. Велю мозаикой каменной в храме Николая Чудотворца карту выложить. Сей святой морякам покровитель известный. Там ей самое место. А себе потихоньку новую, уточненную собирать начну. Только уже не на стене, а на куполе, чтобы координаты не смещались. Боюсь прогневать тебя, властелин, но не просветишь ли ты меня? Что за неведомые земли отмечены у тебя там, далее, на стене соседней?» Указал самаркандский ученый на левую стену, на которой распласталось уродливое подобие американского континента. «Неведомая земля», — ответил Егор и, сразу отметая лишние расспросы, пояснил. «Поморов моих нескольких туда штормом уносило. Сказывают, дикарями заселена. Более ничего пока не известно». Хафизи Абру перешел на ту сторону, осмотрел протяженную береговую линию, описывающую континент, россыпь островов возле будущей Канады, осиную талию Панамского перешейка. С некоторым сомнением пригладил пальцами кончик своей острой бородки. Покосился на Вожникова. Молча вернулся обратно к Аравийскому полуострову. «Вижу, ты опытный царедворец-сарацин», — рассмеялся Егор. «Все без слов понимаешь. Да, случайно попавший за океан моряк такой карты не составит. На это десяток лет и сотни экспедиций потребуется. Но ответа не будет. Я не скажу тебе, откуда все это знаю. Ты все равно не поверишь». «Воля твоя, повелитель», — согласился Хафизи Абру. «Аллах наградил тебя знанием, он поместил тебя во главу могучей державы, он дал тебе волю и мудрость. Сила его безгранична, замыслы непостижимы. К чему гадать? Нужно лишь следовать его желаниям и своему предназначению». «Если ты прав, сарацин, то ты тоже являешься Божьим орудием и прислан сюда, чтобы явить его требования. И про поклонение смерти ты тоже заговорил вчера не просто так. Великий князь русский и император Священной Римской империи, германского народа, в задумчивости остановился перед хвостиком, разделяющим Средиземное море и Северный Ледовитый океан. А вдруг это знак? Вдруг это напоминание о том, что если я принесу алые стяги цивилизованного мира сюда, на западное порубежье, то уже не будет ни Варфоломеевской ночи, ни Святой Инквизиции. Не будет десятков тысяч повешенных при огораживании. Не будет геноцида в Америке и Африке. Не будет работорговли и конкистадоров. Как полагаешь, сарацин? Стоит ли ради этого затеять еще одну маленькую войну? Клянусь тебе, при этом погибнет лишь тысячная часть от тех смертных, которые сгинут, если не вправить мозги этому злобному племени. Я полагаю, великий князь, твой зверь проголодался. Ему опять нужно скормить гору золота и напоить морем славы. Ты просто ищешь оправдание для поступка, который все равно давно предрешен. Армии живут войной, и даже Всевышний не способен изменить этой истины. Напрасно попрекаешь, сарацин. Меня самого пугает эта мысль. Мысль о том, что я стану делать со зверем, когда его окажется нечем кормить. Егор обвел пальцем контуры Франции и Англии, задумчиво прикусил губу. Но ты знаешь, мудрый географ, есть порождения, которые опаснее любой самой кровавой войны. Настолько опаснее, что их лучше душить в колыбели, не считаясь с потерями. Странно видеть, как легко и просто решаются судьбы народов, великий князь. Не так уж легко, уважаемый Хафизе Абру. Чтобы из хищника не превратиться в жертву, врага нужно знать. А я только помню, что сейчас между Англией и Францией вроде как идет столетняя война. Это когда была Жанна д'Арк, которая орлеанская дева. Егор почесал в затылке. М-да. Пожалуй, кроме нее больше я ничего про эти времена и не скажу. Нечто тебе неведомы собственные соседи, — удивился гость. Ты знаешь очертания далеких неведомых земель, но не интересуешься тем, что творится за собственным порогом? Этот порог я прибил на место всего несколько месяцев назад, — стукнул кулаком по карте Франции великий князь. А до того англосаксы с французами были для меня так же далеки, как для тебя зулусы с их осягаями. «Зулусы?» — удивленно вскинул брови Хафизе Абру. Егор молча указал на самый низ пока еще почти не расписанного реками и горами африканского континента. «Мне будет дозволено спросить, властитель, откуда ты знаешь об этом народе?» «Нет, не дозволено». Во дворце тем временем творилась тихая суета. Узнав у привратников, что князь подворье не покидал, ключница разослала слуг по горницам, палатам и светелкам, самолично посетила опочивальни, заглянула в кладовки и под клети. Вернувшись к хозяйке, развела руками и покачала головой. «Куда же он исчез?» — стиснула кулаки княгиня. «Проклятье! Слова даже не сказал!» В пиршественной палате обмолвился, что на рубежах восточных тревога какая-то возникла. Неуверенно предположила Милана. «Портрет!» — скрикнула Елена, вскочила, сделала несколько шагов, но тут же остановилась. «Что же он? Птицей туда улетел? Никем не замеченный?» Она вернулась к своему креслу, села на мягко скрипнувший бархат. Глупо-то как все вышло. Столько всего сотворило, и вдруг вмиг один прахом все пошло. И из-за чего? Из-за шалости дурачка малого. А ведь ныне Егорушка уже не тот, каковым я его приняла. Теперь за него любая с радостью ухватится. Хоть служанка смазливая, хоть ханша ордынская. Вона, как хитро Айгулька о себе напоминает. Императрицей каждый стать хочется. Пусть не по званию, так хоть наложницей, правительницей постельной. Оно знамо, ночная кукушка дневную всегда перекукует. Он любит тебя, матушка, и никогда не изменит. Сколько тебя знаю, глупая девка, ты токмо это одно всегда и толдычишь. Стукнула кулаком по подлокотнику повелительница. «Так разве я хоть раз за годы минувшие ошиблась? Слухи бродили всякие, да токмо ложью все оказались. Вспомни, ты даже грамотки ему отсылала, дозволяя наложницу себе прикупить. Так разве он польстился? Соглядатые донесли, одну бабенку купил, да и та мельничихой оказалась. Для дела взял, к работе приставил. Там. В немецчине поныне обитает. Не мучай себя так, матушка. Коли уж на воле не загулял, так дома-то пустяка малого тем паче не переменится. Много ты понимаешь, дура! Вздохнула княгиня, немного успокаиваясь. И где он тогда? Есть токма одна светелка, матушка, от которой у меня... Точно! Вскочила женщина, торопливо оправила платье из тонкого и мягкого коричневого кашемира. «Ступай вперед! Выгони всех из нашей половины! И чтобы никто в покое княжеский и носа не совал, пока не дозволю!» Елена чуть ли не бегом побежала по коридору, остановилась перед черной комнатой, занесла кулак, чтобы постучать, но в последний миг не решилась. И вместо этого приложила ухо к струганным доскам. Изнутри слышались шаги и тихий разговор. «Егор, ты там?» — негромко спросила княгиня. «Егор, отвори!» Внутри стало тихо. «Егор, Егорушка милый, дозволь хоть слово молвить!» — попросила она. Не дождалась ответа, погладила ладонью дверь. «Любый мой, не серчай! Не моя вина, Бог свидетель! Не я ведь на коленях стояла, не я слова томные сказывала! Что же ты от меня-то шарахаешься? Отвори!» Она с надеждой прислушалась, различила слабое перешептывание, но о чем именно шла речь, не разобрала. Между тем мудрый Хафизи Абруб поклонился великому князю. «Дозволь слово молвить, могучий властелин. Мы не в крепости, долго запершись не просидим. Естество рано или поздно наружу погонит. Коли все едино отворять придется, так лучше ныне сие сделать. Когда говорить спокойно сможешь, а не тогда, когда мысли нуждами телесными заняты будут. Объяви волю свою, не мучай супругу неведением». «Кабы я еще знал, какова она, моя воля!» — покачал головой Вожников. «Ты отвори, может, тогда и узнаешь». «Мудришь ты чего-то, сарацин!» Егор пригладил бородку, вздохнул и отодвинул засов. «Егорушка!» — кинулась ему на шею Елена и стала горячо целовать лицо. «Что же ты меня пугаешь так, милый? Что же ты сердишься?» «А ты бы что сказала, кабы девицу передо мной увидела?» Попытался отстранить ее муж. «Тоже мальчишка малой совсем, дитятка! Нечто к дитю меня ревновать станешь!» «Что-то больно страстно дитя это про аромат твой и вожделение сказывало!» «А хоть бы и так!» Неожиданно с яростью топнула сапожком великая княгиня. «А может, мне тоже про губки яхонтовые мои?» «Зубы жемчужные, про грудь высокую и глаза небесные услышать хочется! Я тоже баба! Я тоже восхищение и похвалы слушать хочу! От тебя вон, токма про поместье да таможни разговоры одни! Я уже сама чугун от шлака по запаху отличить могу! И живицу от олифы! Ты молчишь! Так хоть от дурачка о себе чего сладкого услышать!» «Да ведь с томлением своим я все едино не к нему, к тебе бегу, любый! О тебе одном душа моя болит, о тебе одном мечтаю, а ты! Чурка ты дубовая!» Елена резко отвернулась, растирая под глазами слезы. А потом вдруг выбежала из комнаты. «А ты говоришь, пусти!» — покосился на сарацина Вожников. «Видишь, чего вышло? Я теперь, оказывается, еще и виноват. И что теперь делать?» «Либо в монастырь насильно постричь властитель, либо прощения попросить». «Однако ты хорошо изучил наши обычаи, мудрый Хафизи Абру», — хмыкнул Егор. «Благодарю, великий князь», — поклонился в ответ на похвалу сарацин. Вожников прошелся вдоль стены, постучал согнутым пальцем по карте Франции. «На чем мы остановились? А, на разведке. Надо бы мне по-тихому прокатиться там да осмотреться. Коли ты намерен отправиться с визитом, великий князь, нижайше прошу взять меня с собой, дабы я мог составить описание земель христианских. Какой визит, мудрейший? Кто мне что покажет и расскажет, если я со свитой в окружении рати поскочу, да с королями во дворцах обниматься стану? Мне не королей, мне нутро державы пощупать надобно. Чем народ дышит, на что ратники жалуются, какие помыслы у дворян, в чем меж знатью разногласия? Слухи среди черни послушать, чаяния их узнать. Опять же, на дороги посмотреть тамошние, на крепости, на дисциплину ратную, на порядки местные. Лазутчиков послать мыслишь? Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам, задумчиво ответил Егор. Лазутчика тоже учить надобно. Не всякий прочность стены по виду определит, не всякий в мыслях дворянских разберется. А иные еще не то сказывают, что узнали, а то, чего я от них услышать хочу. Нет, мудрый Хафизе Абру, самому и быстрее, и надежнее. Ты великий властелин, господин, ты князь и император, а жизнь лазутчика хрупка, как ветка саксаула. Как можно подвергать себя такой опасности? Ладно, пусть будет так, — внезапно согласился Егор. Все бабы дуры. Пойду просить прощения. А ты, друг мой, карту рисуй, не отвлекайся. Великая княгиня, всхлипывая, стояла в углу своей платяной горницы, предназначенной для переодевания. С двумя зеркалами, одно из полированного серебра, а другое из обсидиана. С креслами и диванами для отдыха, подставками для ног, пухлыми подушками тут и там, толстым персидским ковром на полу. Все было роскошным и дорогим. Кроме закопченной иконы Богоматери Троеручницы, которой и пыталась между всхлипыванием молиться женщина. Вожников подошел к ней сзади, взял ладонями за плечи, ткнулся губами в затылок, шепнул. «Я тебя все равно люблю». Княгиня всхлипнула громче. «Хорошо, я попробую говорить все, что о тебе думаю. О том, что ты самая красивая, что у тебя высокая грудь, что прекрасная фигура». На этом Вожников и иссяк. Сочинение комплиментов никогда не было его сильной стороной. Он больше привык не языком трепать, а руками работать. И рассчитать прочность несущих балок для навеса ему было куда проще, нежели хвалить носик или ушки девушки. Что может сказать про щеки нормальный человек? Ну, розовые. Ну, красивые. А что еще? Что большие? Или маленькие? Нет, это уже что-то не то. В наступившей тишине послышался шорох в соседней светелке. Егор, отпустив жену, подкрался к дверце, распахнул. «Ах ты, гаденыш!» Схватив боярина за грудки, выволок его на свет Вожников. «Княжич, Пересвет, слуга верный!» Торопливо пробормотал тот. «Неважно!» — замахнулся Егор. Мальчишка, вскрикнув, зажмурился, весь сжался, съежившись и повиснув в руке. И Егор остановился. Это и вправду оказался всего лишь жалкий малолетка, болтливый безмозглый юнец. Вожников разжал руку и кивнул на дверь. «Пошел вон!» «К услугам! Всегда, великий князь!» Скомканно выдавил княжич и стремглав выскочил из горницы. «Дитятка, покровительство просил!» Торопливо промокнула платком глаза Елена. «Сирота Елецкая, а ты его ревновать вздумал!» Язык бы вырвать сиротинушке, дабы впредь ума не спешил. Уже совсем беззлобно сказал Вожников. Попомни мое слово, из-за языка своего он головой когда-нибудь точно поплатится. Вырастет, поумнеет. Господи, как ты меня напугал! Я думала, ты сгоряча уже в поход на Самарканд помчался. Зачем? Удивился Вожников. Там у нас соседи ныне на диво тихие. Их не трогать, так и они беспокойства не доставят. Нам лучше о западном порубежье позаботиться. Так ведь там больше ничего нет. Титула выше императорского не существует. Далее токмо короли да герцоги остались. Чего с них взять, Любый? Для себя, Леночка, мы все, что хотели, получили. Но надобно и совесть иметь, а других подумать. Ныне мы можем малой кровью большую беду предупредить. Так отчего бы сие и не сотворить? Не для прибытка, просто для успокоения души. Спросит Бог на том свете, чего мы хорошего в своей жизни сделали. Вот тогда и пригодится. Ты все-таки снова собрался уезжать, поняла великая княгиня. Поехали со мной. «Мы больше не ватажники, Любый мой», — погладила его ладонью по щеке Елена. «И хозяйство наше в двух сундуках дорожных не умещается. За державой нашей присмотр нужен. Без руки хозяйской всякое случиться может. Да и мне ныне не след в седле или карете трястись». Она взяла руку мужа и многозначительно положила ее себе на живот. «Когда?» Губы Вожникова невольно расползлись в улыбке. «Полагаю, к концу лета у тебя будет уже два сына, мой драгоценный, а не один». «Счастье мое!» Егор порывисто обнял жену и крепко расцеловал. «Твое и только твое!» — клятвенно заверила Елена. «И посмей теперь хоть на час от меня до отъезда своего отлучиться». «Не отлучусь. Ни на минуту, то есть... Прости. Кажись, я сарацина своего в комнате запер. Сбегаю, проверю. Вдруг ему приспичит». «Беги, сокровище мое!» Горько усмехнулась Елена. «Беги!» Проводив мужа взглядом, она повернулась к иконе и несколько раз широко перекрестилась, отвешивая Богоматери глубокие поклоны. «Спасибо тебе, заступница! Спасибо, милостивица! Вот уж не ожидала, что ревнивый Егорка мой такой. За слова пустые, и то чуть не прогнал. Я бы с настоящим любовником застал, так и вовсе убил бы верно на месте. Помилуй меня, матушка, от такой беды. И от ревности мужней помилуй. И от ума помешательства, дабы помутнение душевного не случилось. Дабы и вправду ни с кем не спутаться». Впервые за многие месяцы Егор смог поутру вдосталь поваляться в постели, причем с женой. Причем... Ну, если бы речь шла о простолюдинах или о худородных боярах, можно было бы сказать, что и покувыркались. Однако великий князь и император с супругой, естественно, не кувыркались, а благородно почивали. Правитель юной державы решил, что раз уж он объявил о наличии важных забот, то под этим прикрытием несколько церковных служб можно и прогулять. Ему на вопросы лишнее отвечать не придется. Народу немного беспокойства на пользу пойдет. Пусть знают, что правитель всего и вся тоже не зря свой хлеб кушает и тоже порою занят бывает до невозможности. Елена тоже никуда не пошла, и завтраки у себя на время отменила, не отлучаясь от мужа буквально ни на минуту, словно в первые годы их знакомства. И пользовалась каждым свободным часом, чтобы доказать свою любовь. У супругов словно случился второй медовый месяц. Точно так же, как первый, наполненный хлопотами деловыми и ратными, хитростями и интригами. Но теперь еще и первобытной страстью. Покой правящей четы оберегали ключница Милана и кравчий Федька, ныне уже возмужавший и остепенившийся, но преданный, как и прежде. И потому Егор особенно изумился, когда, выглянув из покоев, дабы позвать слугу, неожиданно обнаружил перед собой веселого Пересвета, на этот раз одетого в фересь. Небогатую, синего сукна, подбитую горностаем, но зато новенькую. Сапожки на нем тоже были нарядные, сиреневые. И шапка того же цвета. «А ты тут чего делаешь?» — изумился Вожников. «Так это...» — попятился малолетний княжич. «По повелению великой княгини за сарацином присматриваю». «Петька!» — заорал Егор, и уже через несколько мгновений кравчий, с громким топотом промчавшись по коридору, встал перед господином. «Здесь я, княже!» — запыхавшись, выдохнул он. «Выброси этого прохвоста из дворца, и чтобы духу его в городе больше не было!» «Слушаю, княже!» Петька сгреб Пересвета за ворот. «Постой! Голландца нашли?» «Прости, княже, не успели. Гонец Харагла озера еще не вернулся. Поспрашать тоже некого. Сказывали, правда, крутился тут кто-то из его банды, но пока не нашли». «Ищите, нужен. Но коли пока нет, вели Милане вина и сластей принести. Мы с женой еще в покоях задержимся». Разумеется, о связанных с отъездом хлопотах великий князь тоже не забывал, решая срочные вопросы, отдавая распоряжения и составляя инструкции. Но много времени это не занимало. Вожников с самого начала настраивал систему финансового управления так, чтобы она могла работать самостоятельно, где-то увязывая интересы каждого писаря и подьячего на результат, чтобы они получали плату в зависимости от приносимой пользы, где-то жестко регламентируя каждый шаг, где-то добавляя внешний контроль от заинтересованных людей. Если горожане будут знать, что на мощение их улиц твердый процент от сборов на мосту идет, или прихожанам местным доля на церковь, пика не позволят таможеннику хоть копейку мимо казны себе в карман положить. Быстро воеводе настучат, а то и сами дегтем измажут. Но хлопот было не так много, как казалось, и с супругой он почти не расставался. Тем страннее было ему уже через день услышать от Елены за ужином. «Зря ты на него так сердишься, любый мой. Он хоть и княжеских кровей, но ведь и вправду сирота. Земли отчие мертвы, родичей средь живых ни одного. За место города стольного изба пятистенок в деревне. От брата старшего, что ныне князем Елецким считается, 2 года вестей никаких. Как Витовт его в поход на Орду выманил, так более ни живым, ни мертвым никто не видел». «Мне обыскать твои покои?» — отставил кубок Егор. «Зачем, милый мой? Ты един для меня желанный. Более никого нет и быть не может». «А с какой такой стати ты вдруг про Пересвета вспомнила? Не иначе этот шкодник опять к тебе пробрался про глазки небесные нашептать да пальчики потрогать?» «Он просто ищет покровительство, Егорушка». Примирительно накрыла его руку ладонью супруга. «Кому еще младшему из княжичей кланяться? У кого защиты искать, кроме как не у главы рода, не у великого князя? Ты им всем за место отца, а я за место матери. Соскучился ребенок по слову доброму, по прикосновению ласковому». «По ремню он соскучился», — перебил жену Егор. «Значит, ты правда приходил? Или все еще здесь?» «Я его сразу отослала», — поспешила заверить княгиня. «Не гневайся. Горюет он очень, что серчаешь ты на него. Он ведь служить тебе желает со всей искренностью, в преданности своей клянется». «С его повадками токмо девкам под юбки лазить, а не поручения княжи исполнять». «Не выросло еще у него того, с чем под юбки лазают», — — отмахнулась Елена. «Хотя язык знамо подвешен. Таких вместимов пажи брать и надобно, чтобы беспокойства никакого, а слушать приятно». «Беспокойства не будет потому, любимая, что при следующем его появлении я этого пройдоху как раз за язык и повешу». «Бедный сиротка», — вздохнула женщина. «Выходит, вовсе некуда ему голову преклонить». «На плаху», — холодно предложил Вожников. «Пусть с ней целуется, коли ничего более делать не способен». «А...» Начала было говорить Елена, но неожиданно осеклась, притянула к себе руку мужа, поцеловала в ладонь. «Ну и бог с ним, забудь, всех не нажалеешься». Похоже, княгиня вспомнила, как ненароком обмолвилась князю, зачем, по ее мнению, в свите нужны пажи. Голландец появился через неделю. Как оказалось, его и искать не требовалось. Все эти дни барон Антониус ван Эйк фон Харагл Озерный обитал в Новгороде и явился на великокняжеское подворье сам, когда Федькины посыльные пошли по кабакам и торгам с расспросами, не знаком ли кто с пиратом из Голландии. Радостный кравчий тянуть не стал и тут же представил вояку перед ясной очи правящих супругов. «Какой букет амброзий!» — помахал перед лицом ладонью Вожников, когда гость решительно склонился перед ним почти до пояса. «Никак тебя вытащили прямо из бочонка мальвазии?» «Мы пили за здоровье императора, великий князь», — мотнул головой голландец. «И за здоровье великой княгини императрицы», — поклонился он на другую сторону. «Свое здоровье поберегли бы, бояре!» Укоризненно покачала головой Елена. «Ради императора и императрицы мы готовы пожертвовать всем!» Клятвенно заверил ее голландец. «Никогда не сомневался в твоей преданности!» Рассмеялся Егор. «Ты был в пожалованном тебе уделе? Принял ли его под свою руку? Доволен ли наградой? Назначил ли управляющего? Определил ли оброк и барщину?» «Я воин, а не торгаш, великий князь. Съездил на место тамошнее, показал дарственную. А как сход собрался, смердом предложил отступного 3000 гульденов платить, да самим общиной разбираться, кому какие пашни возделывать, кому какие ловы брать и как лесом пользоваться. Пару дней они покричали, еще пару поплакали. Да на 120 гривнах мы с ними изговорились. Мыслю, обманули меня изрядно хитрецы сиволапые. Да токма мне проще вдвое меньше серебра получить, нежели на дело исчислять, оброки собирать, хвосты рыбьи пересчитывать, да и за барщиной следить. Учай, сами сей морокой занимаются. На 5 лет по рукам ударили, а там посмотрим, что получится». «Значит, барон, ты свободен, как вольный ветер?» «Я раб», — гордо вскинул подбородок голландец. «Верный слуга императора. Я дал клятву верности, и мой меч, и моя голова, и моя жизнь отныне всегда в твоей воле, великий князь». «В прошлом году ты изрядно помотал мне нервы, барон. И в Германии, и на Балтике, и на Чудском озере. То крестоносцем прикидывался, то ганзейцем, то датчанином. Хорошо у тебя сии провокации тайные удавались». «Всегда рад служить императору», — преданно икнул Антониус ван Эйк. «Императоры приходят и уходят. Моя преданность остается неизменной». «Ценю твою преданность, барон», — усмехнулся Егор. «И хочу доверить живот свой твоему ратному мастерству и искусству перевоплощения. Сможешь ли ты отбить меня у целого мира?» «Умру, но сохраню, мой господин». «Что же, тогда готовься к походу. Даю неделю на сборы, и мы выступаем. не соблаговолила ли Гали вид великий князь посвятить меня в...» Барон, качнувшись, нахмурился и сделал еще одну попытку. «Не соблаго мне... ну это... чего мне нужно делать?» «Соблаговолит», — рассмеялся Егор. «Сейчас объясню». Через полчаса, отпустив озадаченного хитрым поручением воина трезветь и готовиться в путь, Вожников толкнул дверь в черную комнату. «Как твои успехи, мудрый Хафизи Абру? Времени в обрез, пора собираться на экску... Ты опять здесь, глист всепролазный? Кто тебя сюда пустил?» Географ, занятый росписью по настенной карте, лишь на миг оглянулся на Елецкого княжича и вернулся к работе. Пересвет же упал на колено, широко перекрестился. «Христом Богом клянусь, нет у тебя более преданного слуги, нежели я, великий князь. Ни наяву, ни в помыслах никогда вреда тебе не причиню, рабом верным буду. Токма поверь, прими на службу, испытай любым поручением». «Не держи зла, что супругу твою развлечь в ее одиночестве пытался. Токма о хорошем ведь думал, услужить, понравиться. Прости, коли невольно что не так сделал. То от старания излишнего вышло, а не со зла». «Как же ты сюда все время попадаешь, прохвост?» Егор сжал и разжал кулаки. «Я ведь настрого приказал не пускать. Коли старания и стремления к повелителю устремлены, никакая сила человека на сем пути остановить не сможет». «Не блажи, я не баба», — поморщился Вожников. «Отвечай кратко и четко. Мне лапши и без тебя каждый день на уши навешать норовят». «Осторожностью и хитростью, великий князь, так потихоньку и пробираюсь». «Службу я тебе одну только могу предложить», — пригладил свою короткую пока еще бороду Егор. «В рубище ходить, через раз жрать, лошадей чистить, воду таскать, исподнее стирать, верхнее сушить, на стол накрывать, постель стелить. В общем, слугой быть простым при хозяине. Любую волю твою исполню, княже. И называть меня отныне будешь только господин». «Слушаю, господин». «Покамест при госте моем премудром Хафизе Абру состоять будешь, а после при мне. Теперь ступай. Одежду такую подбери, чтобы за смерда нищего прочие путники принимали, а не за княжича знатного. Пшел вон!» «Ты не пожалеешь, господин». Склонился в низком поклоне Пересвет и шмыгнул за дверь. «Могу ли я спросить, властелин?» Не оглядываясь, поинтересовался Сарацин. «Что послужило причиной сей милости? Мне казалось, сей юнец вызывал у тебя отторжение, но вместо того, чтобы покарать, ты его приблизил». «Пронырливый больно, липкий. Мерзкий, притом и настырный. Не хочу, чтобы в мое отсутствие он крутился возле моей жены. Вот остается одно из двух. Или повесить, или взять с собой. Прибить я уже пытался, да только у меня рука на ребенка не поднимается. Остается второе. Может, его просто куда-нибудь отослать?» «Пробовал, не получилось. Авось хоть по дороге сбагрить куда-нибудь смогу. А вот что, мудрый Хафизи Абру, отныне прошу тебя называть меня друг мой, либо по имени, даже наедине, ибо никогда не знаешь, когда рядом могут оказаться посторонние уши. Иначе наше путешествие может оборваться в самый неожиданный момент».